Глава 7. Преисподняя Ап. «Что ты наделал? Зачем привез этот довесок?» — воскликнул Дагфер. «Вы так говорите, будто я с этим мог что-то поделать!» — заоправдывался предатель-охранник. «Не то чтобы я сюда явился по собственной воле», — захотел сказать Джинта, но счёл, что в такой ситуации безопаснее всего молчать. Джинта и Мэйдина не связали, но, взглянув на выражение лиц людей, которые их окружали, Джинта понял, что лучше не делать неловких движений. Они находились в конференц-зале главного административного здания. Джинта и Мэйдина ждали. Хотя правильнее было бы сказать, что ждали одного только Мэйдина. Дагфер и Ангасун. С ними было еще человек 20. За короткое время конференц-зал переменился разительно. Стены, прежде стильно молочно-белые, были выкрашены в яркие цвета, на полу валялись бутылки из-под спиртного. Были раскиданы и другие предметы, о назначении которых Джинта не имел ни малейшего представления. Возможно, что-то для азартных игр, но он был не уверен. Как только его ввели в зал, тут же отобрали запястный компьютер и усадили его в углу. Стула ему не дали. Но Джинта особого недовольства не выражал. Все равно этот стул был бы грязным, а вот на полу чистые участочки еще оставались. «Да ладно, лишний заложник, разве плохо?» – произнес Ангасун. «Не шути так. Что, хочешь поссориться с Империей? Если бы мы взяли только главу администрации, это осталось бы внутренним делом планеты. Но если втянуть имперского дворянина, что будет?» «Если ты так считаешь...» «Отпусти его превосходительство!» Спокойным тоном предложил Мэйдин. «Кстати, я был бы признателен, если бы отпустили и меня. Но это ты вряд ли сделаешь». «А конечно, отпускать ваше превосходительство главу администрации мне совершенно незачем». С умной улыбкой ответил Дагфер. «Хотя если вы отмените разрешение на эмиграцию, то я об этом подумаю». «Вряд ли мне следует это делать». Словно предвидя это требование, тут же ответил Мэйдин. «Ты любишь детей?» Внезапно спросил Ангасун. «Что это вдруг?» Нахмурил брови Мэйдин. «Но люблю. И что?» «Я тоже люблю. У меня их 5 в разных местах. Но встретиться с ними я не могу. Поэтому хочу новых. Если все женщины улетят, детей не будет, так?» «И вот ради этой малости...» Простонал глава администрации. «Что еще за эта малость?» Ангасун попытался ударить Мэйдина. «Ну-ну, успокойтесь!» Остановил его Дагфер. «А глава администрации, почему бы вам не представить себе его чувства? Его мечты оказаться в тихом семейном кругу?» «Если б вы жили честно, вас никто не разлучил бы с вашими семьями», сказал Мэйдин. «Добавлю еще, что у людей, которых вы убили, тоже есть семьи». «Прошлое нам не интересно», — ответил Дагфер. «И мы не хотим выслушивать от вас морали на эту тему. Нам интересно будущее. Детишки, бегающие по земле этой планеты, Лабнаса-2. То, что ты пытаешься у нас отнять». «В таком случае вы должны были договариваться с Сянгар. Если женщины с удовольствием согласятся на сотрудничество ради красивого будущего с бегающими детишками...» «Я откажусь от намерения позволить им эмигрировать. Об эмиграции изначально просили именно они». «Короче, прекрати отпускать баб». Предельно лаконично потребовал Ангасун. Подал голос Джинта. «Как я уже говорил, с помощью технологии искусственного вынашивания...» «Детям нужны матери!» Проревел Ангасун, указав пальцем на Джинта. «Ты этого не понимаешь?» Отец может давать ребенку сколько угодно любви, но ребенок примет совсем мало. Между отцом и ребенком всегда густое облако. А любовь матери достается ребенку вся, до капли. Но у половины ап нет матерей и... Вот поэтому вы такие извращенные! Заявил Ангасун. Ну, хотя теория господина Ангасуна несколько экстремальна, произнес Дагфер. «Мое мнение довольно близко к его. Нам нужны полноценные семьи. Лично я рос, не зная обоих своих родителей. Не могу сказать, что из-за этого я вырос извращенным человеком, но этот период моей жизни, несомненно, был полон одиночества. Я не хочу, чтобы мои дети чувствовали то же, что я тогда». «Может и так, но большинство заключенных западного исправительного сектора ни за что не хотят создавать семьи с вами. И тут ничего не поделаешь», – возразил Майдин. «Семейная любовь детям действительно необходима. Но в чем необходимость упрямо держаться естественного деторождения? В центральном исправительном секторе тоже много женщин, так? Стройте семьи с ними. И любите детей, рожденных после искусственного вынашивания. Особенно твои люди, Дагфер. Вы в любом случае не можете оставить после себя собственных детей. Так есть ли для вас разница, естественным путем будут рождены эти дети или с помощью технологии искусственного вынашивания? Ты ужасный человек», — осуждающе произнес Дагфер. «Разве можно растить контейнерных детей как своих собственных?» «Нельзя любить детей, у которых в жилах течет не твоя кровь», — заявил Ангасун. «Это, по-моему, здесь недоразумение», — взялся пояснять Джинта. «Искусственно выношенные дети вовсе не конвейерные. Есть полная возможность рожать детей, наследующих ваши собственные гены. Как правило, аб так и делают». «Да, но дети от бабы, которую я даже в лицо не знаю!» Янгасун взмахнул рукой. «Ваше превосходительство, граф!» Словно разжевывая очевидное, заговорил Дагфер. «Для нас технология искусственного вынашивания абсолютно неприемлема. Понятно?» Джинта лишь кивнул. Похоже, больше он тут ничего не мог поделать. Оставалось только молча следить за изменением ситуации. «Если вы не намерены принимать технологии искусственного вынашивания, то о детях можете забыть. Выбор, который у вас есть, не между искусственным и естественным вынашиванием детей. Ваш выбор – между искусственным вынашиванием и будущим без детей вообще», – проговорил Майдин. «Ну, может, вам удастся пригласить женщин-эмигранток. Только не знаю, найдутся ли желающие сюда переехать, хоть из любопытства, хоть почему-либо еще». «То есть отозвать разрешение на эмиграцию ты отказываешься?» — сказал Дагфер и достал пистолет. «Надоел уже», — коротко ответил Майдин. «Ну, если отказываешься...» И Дагфер, словно рисуясь, поднял пистолет. «Я высокопоставленный чиновник Объединенного Человечества. Подобные угрозы. А я убью его». И ствол пистолета уперся в лоб Джинта. Меня?» Позже он осознал, что это была идиотская реакция, но сейчас в голове Джинта царило лишь чистое изумление. «Зачем тебе убивать его превосходительство?» Майдин, казалось, тоже удивился. «Ты же сам только что говорил, что не хочешь ссориться с Империей. Думаешь, убийство имперского дворянина сойдет тебе с рук? Сообщать всем, что это я его убил, вовсе не обязательно. Он просто пропадет без вести на Лабнасе 2. Кстати, ваше превосходительство, глава администрации тоже». «И чего вы этим добьетесь?» — нахмурившись, спросил Майдин. «Ваше положение станет только хуже. Как и положение тех, кто уже покинул Лабнас 2. Не знаю, что конкретно произойдет, но жду с нетерпением. Эмиграция наверняка прекратится». Глаза Дагфера сейчас были как у одержимого человека, и все тело Джинта заполнил страх. Голову затопило жаром, на лице проступила неприятная влага. Держать зубы сжатыми было трудно, челюсть дрожала. «Идиот! Конечно, наше положение плохое, но ваше станет еще хуже!» — возразил Майдин. «О нашем положении не беспокойся. Мы рискнем ради будущего стопотом детских ножек». По лицу Дагфера тоже градом катился пот, но он это словно только что заметил. В его одержимых глазах вдруг мелькнул испуг. «Твое решение!» – потребовал Дагфер. «Нет!» – мгновенно выкрикнул в ответ Майдин. Джинта тоже попытался что-то сказать, но его зубы стучали, и он отказался от этой идеи. «Я проиграл». Дагфер сделал глубокий вдох и отвел пистолет. Джинта тоже перевел дух. Вдруг ему стало холодно, и он обхватил плечи руками. Дрожь все не прекращалась. «Почему ты его не убьешь?» Ангасу накинул Джинта презрительным взглядом. «Этого труса!» «Он хоть и трус, но дворянин. Всё-таки убивать имперского дворянина – плохая идея. Слишком опасно. На этот раз Дак Фер навёл пистолет на главу администрации. А вот тебя убить я не постесняюсь. Вперёд! Мэйдин не двинулся с места. Убей меня! Только что будешь делать потом? Кто отдаст приказ остановить эмиграцию? Я отдам, как новый территориальный представитель. Невозможно. Её высочество временный монарх уже получила список наследников должности на случай чрезвычайной ситуации. Все они из числа тех, кто эмигрирует. Но пока они здесь, на планете, именно к ним будет поочерёдно переходить должность территориального представителя. Хм, а первым в этом списке значится случайно не господин Томасов? Мэйдин потрясённо распахнул глаза. «У тебя на лице всё написано. Я угадал?» «Кто именно, неважно», — отрезал Мэйдин. «Ещё как важно. Ты думаешь, к нам перешёл только этот?» Дакфер указал настоящего со скучающим видом охранника. «Нет, я так не думаю, но...» Мэйдин явно был в замешательстве. «Томасов не мог пристраститься к Алкайку». «О, вот ты и признался». «Значит, это действительно господин Томасов?» «Можешь считать, как хочешь». «Так и сделаю. Значит, приказ об отмене эмиграции ты отдавать не желаешь, да?» «Конечно». «Значит, ты больше не нужен», — сказал Дакфер и приставил дуло пистолета к лбу Мэйдина. «Прекрати». По лицу Мэйдина градом катился пот. «А если отдашь приказ об отмене, я прекращу». «Нет, не отдам». И вдруг он словно понял что-то. «Всё-таки Томасов не с вами. Если бы он был согласен отозвать разрешение на эмиграцию, ты бы меня уже убил без колебаний. Ты мне можешь не верить, конечно, но я не люблю убивать. Только поэтому ты жив. Господин Томасов сделает то, что я ему скажу. И ещё. Если разрешение на эмиграцию отзовёшь ты, всё пройдёт наилучшим, самым мирным путём». «Нет». Выжил из себя Мэйдин. «То, что Томасов на вашей стороне, это ложь. Ложь третьесортного мошенника». «Даю 5 секунд. 5, 4, 3. Мэйдин зажмурился. Джин-то надеялся, что, как и в тот раз, когда дуло смотрело в лоб ему самому, Дакфер в последний момент остановится. Но всего лишь надеялся. Сделать он ничего не мог. Его тело не двигалось. В конце концов, ему удалось отвести взгляд от Мэйдина. Не больше. 2, 1. Время вышло. И следом раздался сухой выстрел. В этот момент у Джинта мелькнула совершенно неуместная мысль. Судя по звуку, это пороховое оружие. Он робко посмотрел в сторону Мэйдина. Когда он понял, что именно видят его глаза, к горлу что-то подступило. Мэйдин был мёртв. Невозможно было представить, что человек, которому снесло верхнюю половину черепа, остался в живых. Тело главы администрации лежало навзничь, под ним растекалась большая лужа крови. В крови то тут, то там виднелись кусочки мозга. Джин-то вырвало. «Он правда военный?» — хмыкнул Ангасун. «Хоть и военный, но в первую очередь он достопочтенный дворянин. Наверняка раньше трупов не видел». Дакфер не угадал. Просто те тела, которые Джин-то видел раньше, выглядели более опрятными. «Я...» – пробормотал Джин-то, одолев наконец тошноту. «Не скажу, что он мне нравился, но он был хорошим человеком с чувством долга». Он кинул взгляд на голову Мэйдина. Будь Мэйдин ап, Джин-то назвал бы его гордым человеком. «Зачем же было его убивать?» «Это тоже война, имперский дворянин. Вы убиваете гораздо больше людей, и эти люди гораздо лучше, чем он. Не стоит нас критиковать». Это был законный аргумент, но из уст Дакфера он прозвучал оскорбительно. «Итак, что мы будем делать теперь?» Скрестив руки, спросил Дакфер. «Надо бы связаться с этим Томасовым», ответил Ангасун. «Эй, ты что, поверил в это вранье? Тот упрямец наркотикам не поддался бы. Конечно, он наш враг, притом заслуживающий уважения». «Так ты меня обманул?» Лицо Ангасуна побагровело, видимо, от ярости. «Я тебя не обманывал. Я обманывал главу администрации. Было бы скучно, если бы он умер, зная, что его подчиненные продолжат его дело». «Ты мерзавец, Дагфер», – произнес Нгасун. Джинта был полностью согласен. «Эй вы, отдайте почести покойнику», – сказал Нгасун, повернувшись к своим подчиненным. «Он был упрямец, но не трус». Окруженный явно озадаченными мужчинами, Джинта встал и отдал салют телу Мэйдина. Нгасун посмотрел на Джинта удивленно, но тотчас неуклюже повторил салют Ап. То же сделали и его люди. «Нам сейчас не об этом надо думать, а о том, что будет дальше», — порушил торжественную атмосферу Дагфер. «У нас остался еще один заложник», — указал Нгасун. «Правда, он трус. Хотя это даже лучше, если заложник трус». «Я же говорю, нельзя нам ссориться с Империей. Этого дворянчика нам придется вернуть. Ну, он может слегка обидеться, но про все, что случилось на этой мелкой планете, быстро забудет». «Не забуду», – тихо пробормотал Джинта. И одновременно подумал: «Не разговаривайте так, будто меня здесь нет». «Вот как. Но я бы точно не забыл, как мне тычут в лицо пистолетом. Я, правда, и не трус», — сказал Нгасун. «И тем не менее, мы не можем позволить себе еще ухудшить наше положение», — произнес Дагфер, после чего скрестил руки и смолк. «Сделай что-нибудь», — напористо приказал Нгасун. «Сказать-то легко», — взгляд Дагфера нашел Джинта. «Мы действительно не хотим ссориться с Империей, но возможно, если мы тебе пригрозим, ты остановишь посадку?» «Я всего лишь вице-временный монарх. У меня нет таких полномочий», — монотонным голосом ответил Джинта. «Тогда, может быть, ты признаешь меня территориальным представителем?» «Я всего лишь вице-временный монарх. У меня нет таких полномочий», — с пустым выражением лица повторил Джинта. «Дерьмо, приехали». Дагфер поскреб в затылке. Он, конечно, боялся конфликта с Империей, но, похоже, делать своим врагом Нгасуна боялся еще больше. При взгляде на мощное тело Нгасуна, его чувства вполне можно было понять. «А у кого они есть?» — с явным раздражением спросил Нгасун. «Естественно, у ее высочества временного монарха», — ответил Джинта. «Она сейчас на орбите. Ей пригрози. Скажи, что он наш заложник», — велел Нгасун Дагферу, указав пальцем на Джинта. «Я же говорю, это...» У Дагфера было такое лицо, словно он вот-вот расплачется. «Если не можешь, значит, ты трус. Если с таким работать, как я потом буду смотреть в глаза своей покойной маме? Сначала я тебя убью». Половина мужчин в конференц-зале, яростно глядя на Нгасуна, достала оружие. Лишь миг спустя вторая половина загремела своими пистолетами. Не очень просторное помещение наполнилось напряжением. «Пожалуйста, остановитесь! Пожалуйста, остановитесь!» — размахивая руками, принялся успокаивать всех Дагфер. «Стрелять в таком тесном пространстве — это не шутки! Тем более в союзников!» «Тогда делай дело! Докажи, что ты не трус!» «Хорошо». Дагфер сник, но, похоже, сразу взял себя в руки. «Пожалуйста, соедините меня с поместьем монарха». Джинта посмотрел на лидера центрального исправительного сектора с жалостью. Про Ап тот знал, конечно, больше Нгасуна, но все равно мало. Смерти на месте он предпочел путь запугивания Ап.